для того, чтобы кормить сытно 250 человек, 35 лошадей, 20 коров, 100 коз и овец, а также полусотни гусей и 25 свиней. С гусями мы пока еще возимся. Есть возможность увеличить их поголовье до 2, а то и до 3 сотен. «Невероятно!» — покачал головой Гатас. «И все это с одного пятачка?» «Да. И это не предел!» — усмехнулся князь. «Мы сейчас занимаемся селекцией. Это отбор семян и живности для выведения нужных нам качеств. Если так пойдет, то лет через 10-20 мы сможем увеличить урожай в 1,5-2 раза. Да и живностью что-нибудь решим. Но на вольном выпасе им не выжить без нашего подкорма. Гусей, как я говорил, приумножим. А там...» — указал он в сторону Оршицы. «Мыслю поставить множество прудов для разведения рыбы. Да и тут, видишь?» — указал он на странные посадки между полей. «Там какие-то ростки. Это деревья?» «Да, молодые дубы. Они дают много желудей, которыми можно откармливать свиней. А значит, поголовье их увеличить. А вон там, видишь? Вон, у леса». «Вижу. Что сие?» «Улей с пчелами. 5 штук пока. Это мед и воск. Сейчас учимся с ними работать. Потом, как освоимся, еще разведем». Гатас, чем дольше слушал, тем больше впадал в прострацию, осознавая, насколько богаче получается оседлое земледелие по сравнению с кочевым скотоводством и разнообразнее по питанию. А потом, заботливо подведенный к этим мыслям за ручку, внезапно понял, что там, в степи, ведь тоже есть земля. И кочевать совсем не обязательно, чтобы жить хорошо, и... «Только никто не примет это», — угрюмо подвел итог он своим размышлениям. «Ай, не надо». «Почему?» «Сам посуди. Воины твои тут, с тобой. Они живут у нас и видят, как у нас славно. Теплые, сухие дома, сытная еда. Вернувшись в степь, они очень крепко задумаются, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Из-за чего они в этом вопросе станут твоими союзниками?» «Старейшины и главы родов?» «Кто они против дружины? Особенно победоносной?» — усмехнулся Берослав. «А ну, как не согласятся?» «Так в чем беда? Мы потихоньку по реке спустимся и крепостей поставим там малых, а при них пашни. И кто за теми твердынями будет присматривать, как не ты и твои люди?» «Ладно, разберемся. В конце концов, это дело будущего». «Ой, сложно это будет», — покачал головой Гатас. «Жизнь — вообще сложная штука». «У нас гости», — произнес Добрыня, указав рукой в сторону реки. Все обернулись. По Днепру медленно поднимались ромейские торговые корабли. Небольшие. Наверное, самые мелкие из более-менее ходовых. Тонн по 100-150 грузоподъемностью. Другие просто по-человечески через пороги и броды пройти не могли. И эти-то приходилось упряжками валов тащить местами. «Первый конвой в этом году», — произнес Берослав, когда понял, кто там нагрянул. «Дай бог не последний», — с какими-то странными нотками в голосе произнес Добрыня. «Вот не надо, не надо! Если не верить в победу, то проще пойти и удавиться!» С раздражением буркнул князь. «Лучше скачи в крепость, пусть готовятся разгружать. И мерки не забудь!» Добрыня кивнул и, пришпорив коня, рванул по указанному адресу. Ему было явно не по себе от мыслей про предстоящую кампанию. А может, дело заключалось в том, что близость Гатаса его сильно раздражала. Он и так терпел его с великим трудом. «Дюжина кораблей!» — присвистнул Рудомир. «Лихо они лето открыть решили». Берослав же достал зрительную трубу из чехла, притороченного к седлу, и несколько минут их вдумчиво рассматривал, молча. Просто пытаясь отнести осадку, команду и прочую суету. Мало ли, римляне решили совершить операцию по захвату и вывозу в империю важного носителя информации. Хотя этого не вскрыть так просто. Разве что продолжительным наблюдением. Так-то ничто не мешало им иметь в трюме, кроме воинов, еще и балласт, дабы не выдавать себя. Другой вопрос. Дотумкают они до этого или нет? Все же для Рима такого рода операции были совершенно нетипичны. Никто из соратников на эту тему не нервничал, а он не спешил их смущать своими мыслями. Однако с тех самых пор, как в нем поселилась эта тревога, первым к кораблям князь не выходил, пока уже разгрузка не началась. А они не тянули и почти сразу пускали работников, чтобы те товары из кораблей вытаскивали на берег. Дело-то было не быстрое. Потом измерение и лишь затем торг. С мерками все оказалось смешно и грустно. Весной 169 года, когда пришел первый весенний караван, остро встал вопрос о мерах, просто чтобы не вести дела на глазок. Маркус после достаточно долгой беседы сумел обрисовать ситуацию в Риме по этому вопросу, вызвав удивившую его безмерно реакцию. «Бардак! Как вы живете?» Он даже как-то не нашел, что на это ответить. Берослав же, посидев и подумав, решил взять в римской системе мер подходящие для него ориентиры и на их базе нарисовать привычную ему систему измерения. Ну, хотя бы в некотором приближении. Как он поступил? 40 римских дюймов, которые они называли унцией или большой палец, составляли примерно метр, ну, почти. Он в стопу поместил не дюжину, а десяток таких дюймов и из 4 стоп составил метр. Ну а что? Взял греческое слово «метрон», имевшее значение меры, и чуток довел до ума, адаптировав под местные прославянские фонетические нормы. Так вот, сделал метр, ввел и от него начал плясать, выведя все остальные привычные ему единицы измерения. Правда, порой называя их странными словами, но это было, в общем-то, неважно. После чего сделал сводную таблицу с развернутым пояснением, что к чему и как считать. Добавил к ней таблицу для перевода из новых мер в старые и наоборот, включая всякого рода греческие, египетские и прочие. Напечатал такие брошюрки и наделал эталонов, насколько сил и точности хватило. Ну и по осени вручил все это богатство Маркусу, поставив того в ступор. Он просто не понимал, зачем все это и для чего. Так-то ему было неважно, как именно мерить. Поэтому он лишь пожал плечами и уже в 170 году завозил товары, заранее оцененные под новые мерки Берослава. Оно бы дальше и не пошло, оставшись локальным курьезом. Однако в начале 170 года Берослав передал купцу для реализации 300 печатных книг на латинском языке. Кратких таких, лаконичных брошюр, в которых описывал десятичную позиционную систему счисления, новые цифры и методы записи чисел, а также математических действий. С массой примеров. Ну и систему мер. В пользу своих выдумок он выводил возможность любому имевшему эталон римского дюйма вывести все. Причем точно, и на любом удалении от Рима, что позволяло уменьшить путаницу. А также давало высокое удобство проведения расчетов, как научных, так и хозяйственных, с многочисленными примерами. Берослав же активно увлекался книгопечатанием, да и просто печатью, ограничиваясь в сущности только объемом производства бумаги, который был пока весьма и весьма скромным. Накопил мало-мало. Выпустил какой-нибудь тираж 100-200 экземпляров, потом снова копит. В основном для местных нужд, но и для экспансии в римскую культурную среду он порой что-то делал. А еще он печатал деньги, бумажные, с помощью резного металлического клише, сделанного рабом-ювелиром под его чутким приглядом. Точнее, тремя клише, каждая под свой цвет краски. И пересылал полученные изделия с Аказии в Египет. По чуть-чуть, вводя в оборот без лишнего фанатизма, что, кстати, оплачивалось отдельно. «Может, уже пора подъехать?» — спросил Рудомир, когда на римские корабли вошли во множестве мужчин и Берграда и стали выносить товары. «Пора», — кивнул князь. «Не понимаю, Чего ты медлишь каждый раз? Ай, не надо, не пригодится. Рудомир фыркнул. Такие ответы его всегда задевали. Однако приходилось принимать их. Если Берослав не хотел что-то говорить, то это почти что невозможно было перебить. Один раз он попробовал, попытался, натурально прилипнув, как банный лист. Да вот беда. Полученный ответ понравился ему еще меньше, чем такая отмашка. С тех пор он в бочку и не лез, принимая как должное ситуации, в которых Берослав не желал отвечать. Злился, порой даже ярился, но держал себя в руках. Глава 7. 171 год. Травень. Май. 19. «Стройся!» — рявкнул князь, подходя к бойцам, что стеклись сюда со всех союзных кланов. Что свободно болтались по плацу и болтали. Где-то стоя, где-то сидя. Местами даже втихую потягивали что-то из керамических емкостей. Явно не воду. Стараясь укрываться от лишних глаз в такие моменты, что дополнительно подтверждало подозрения. Они пришли. Бояре и ведуны выполнили общее решение и собрали людей в поход. А вот настроить их правильно не смогли, из-за чего вид эти люди имели совсем не боевой. Было отчетливо видно, шли что на каторгу или того хуже. «Что раскисли?» — хохотнул князь, подходя и хлопая по плечу Рудомира. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа останется за нами!» «Но какой ценой?» — кисло спросил Вернидуб. «А ты врага не жалей! Не жалей! Убьем! Дурное дело людей убивать! Но тут как иначе? Или ты его, или он тебя!» «Только они на нас еще не напали!» — практически прошептал Мухомор. «Если бы они на нас напали, поздно было бы уже! Поздно! В таких делах всегда нужно думать наперед и не ждать, когда тебя ударят!» «Видишь, тучи сгущаются. Ну и бей, чего тянуть? Ибо тот, кто наносит первый удар, всегда имеет больший успех, чем обороняющийся». «Ой ли!» «Но не все могут этим успехом воспользоваться. Жадность или глупость часто любые победы сводят на нет. А еще жалость и трусость. Впрочем, не о том сегодня нам надо говорить, не о том». А дальше он пошел мимо бойцов, стараясь не отвлекаться на всякое ненужное. «Надо бы каждый год смотр такой проводить», — громко произнес он Рудомиру. «По весне да посевной». «Это еще зачем?» «Чтобы видеть, сколько на самом деле есть воинов у нас и в каком они состоянии. Ну и учитывать это, записывая с перечнем поименным». «Со всей округи людям сюда идти? Стоит ли?» «Может и нет. А может и да. Подумать надо. Или после страды собираться. На торг заодно съезжаться, чтобы и люди силу наших кланов могли лицезреть». «После страды лучше будет, да», — кивнул Вернидуб. «Я все равно не могу понять, зачем». «Смотри. Прежде всего, это проверка наличия человека. Что он есть. Далее, проверка того, как он снаряжен. Третье. Всякие упражнения, они дают слаженность и позволяют оценить, где плюют на занятия. Особенно зверствовать не стоит, но такие сборы очень полезны. Ежели боярин исправляется, то это позволяет сразу такое выявить. И либо поменять его, либо помочь. Сие будет видно после разбирательства». «Ну, так-то да. Хотя бегать туда-сюда». «В этом тоже польза великая. Упражнение сие сбор. Вдруг война. Чем скорее мы сможем стянуть воинство все в кулак, тем больше у нас надежды на успех. Это называется мобилизация военнообязанных. Ну или просто мобилизация. Все равно у нас больше ничего так не кличут». Они болтали и медленно шли вдоль шеренг, тщательно осматривая каждого. В чем-то даже придирчиво. Но обращали внимание только на значимые оплошности, занося их в общую ведомость. За минувшие 2 года удалось собрать в кулак аж 20 кланов вместо 6 старых. 11 славянских, 7 балтов, и два угорских. Последних зацепили с самого верховья Днепра. И, по большому счету, их имело смысл называть смешанными угробалтийскими. В каждом избрали своего боярина, который к 171 году уже имел под своей рукой по 15 дружинников. Их всех одарил воинским снаряжением Берослав, сирич князь, открыто, явно, через что получил над ними контроль. Вообще, сам акт наделения воинским снаряжением, да еще и дорогим, вещь очень сильная для местных. Принятие такого дара, по сути, делало этих бойцов людьми Берослава, немало ослабляя влияние бояр. Теперь же князь попробовал пойти дальше и пытался ввести механизм замены бояр, превращая в своего рода служивых командиров. Да и вообще старался обойти стороной феодальную эстетику, выводя всю эту историю со службы в плоскость римской традиции. Ну, хоть как-то, само собой, с поправкой на местные аспекты послезнания. У самого Берослава личная дружина насчитывала 50 человек. Таким образом получались очень внушительные 371 пеший воин, упакованный для контактного боя в строю, включая его самого. Много. Можно даже сказать, очень много по местным меркам. Шлем, большой строевой щит, стеганый гамбизон, кольчуга с длинными рукавами и подолом, ну и оружие. Причем все это максимально единообразно, предельно, как в армиях позднего нового времени. «Хорошо, хорошо», — добродушно кивая, произнес Берослав, завершая обход дружинников. «А ты говоришь, смотры», — недовольно пробурчал Борята. «Люди склонны расслабляться. Лет 5-10 покоя, и брони пожрет ржавчина, бойцы же совершенно раскиснут, забросив свои упражнения», — возразил князь. «Но сейчас же этого нет». «Все течет, все меняется», — как говорил один мудрец. «Да и...» — кивнул он вперед. Боярин глянул туда же и промолчал, не желая увиденное комментировать, как, впрочем, и остальные. Берослав же, завершив осмотр дружинников, перешел к ополченцам. В союзных кланах насчитывалось 3552 семьи, если не считать те, что относились к ведунам-ведьмам да боярам-дружинникам. И все эти мужчины, главы семейств, как минимум год уже практиковались в стрельбе или метании. За свой счет. Как следствие, лучников на всю округу было едва за сотню. Просто в силу того, что это дело непростое и недешевое. В первую очередь, стрелы. И возиться с ними мало кто решился. А вот дротики и, на удивление, проща зашли людям хорошо. Без явного перевеса в ту или иную сторону. Дротики, метаемые атлатлем, летели далеко и довольно точно, но были недешевы. Во всяком случае, дороже пуль для прощи, которая практиковалась не обычная, а на палке, из-за чего ее освоить получалось намного проще. Люди же мыслили в таком вопросе довольно рационально. «Надо, значит, надо». Против ведунов, которые, как назло, сговорились, не попрешь. Но раз имел место выбор, то каждый общинник хотел взять для себя наиболее практичный вариант в повседневном использовании. Кто-то налегал на дротики из-за куда больше простоты освоения, чтобы меньше морочиться, а кто-то на прощу из-за желания впоследствии с ее помощью охотиться. Да и бумеранг с легкой руки Берослава распространялся ударно. И имелся теперь, наверное, в каждой семье союзных кланов. Но все чаще отдельные общинники пробовали охотиться еще и прощой, особенно по крупным птицам и животным вроде зайца, активно сочетая и комбинируя с бумерангом. «Нет, ну ты видишь», — указал князь на очередного ополченца. «Поправим», — мрачно ответил Рудомир. «А это... бывает». «Нет, не бывает. Это значит, что он толком и не умеет пользоваться дротиком. Иначе бы так не носил». «Но он сдал испытание». «Серьезно?» — недовольно переспросил князь, глядя на покрасневшего общинника. Тот имел слишком небрежный вид, но он пришел. И слишком уж ругаться не хотелось. потому как Берослав прекрасно понимал, какие бури у них сейчас гуляли в голове. С каждого клана взяли по 20 ополченцев, выбрав по жребию. Ну и сверху, к тому же, 60 человек совокупно, уже не строевых, для хозяйственных работ. В сочетании с тяжелой пехотой и знаменно-музыкальной группой выходило 840 лиц. Особняком собрали еще один отряд в 38 лучников, сведя в него всех из числа тех, кого смогли подтянуть, чтобы не сильно обдирать рода. Эти ребята должны были все время похода находиться здесь, в Берграде, защищая город и патрулируя окрестности. Маловато, слабовато, но и на том спасибо. Изначально-то мыслили укрепление оставить на обывателей. Все ж такие стены изрядные уже, но решили не рисковать. «Суров ты к ним больно», — заметил Вернидуб, когда они завершили обход и проводили предварительное обсуждение. «Суров?» — излишне нервно воскликнул князь. «Ну чего ты еришься? Люди впервые на войну идут. Они жить хотят, нет?» «Тише, тише!» — прошептала Злата, подошедшая к мужу и обнявшая его. Сын не усидел в крепости и упросил ее прийти сюда. Вот она и водила паренька в стороне немного, чтобы он мог все посмотреть и послушать. Потому и сама здесь оказалась. «Они же в первый раз», — тихо добавил Рудомир, видя, что князя безалаберность ополченцев задевает. «Они, да, бояре. Они куда смотрели?» «Сразу все не охватишь», — развел руками Барята. «Ты-то справился более-менее неплохо. И дружинники все ладные, и ополченцы». «Так я рядом с тобой. Сколько раз я обращался за помощью?» «Тоже верно», — нехотя согласился Берослав. «Значит, выходит, что оснащение ополченцев нельзя доверять боярам на местах». «Это еще почему?» «Не все смогут или захотят просить помощи, а свои силы везде разные». «Не слишком ли много, получается, связано с Берградом?» — нахмурился Рудомир. «Много, но не слишком. Это называется централизацией. Смотрю, вам это не по душе». «А кому это понравится?» «Я предлагаю что? В каждом укрепленном клановом поселении завести специальное хранилище для воинского имущества. Оно обычно называется арсеналом, и в нем держать запасы всякие. Из них и оснащать ополченцев». Все переглянулись. «А вы что подумали?» — усмехнулся Берослав. «Очень важно, чтобы имелось единообразие снаряжения воинского и его доброе качество». «Но они же будут к нему непривычны». «А на учения, которые бояре проводят среди родичей, его и надо выдавать. Мыслю, в арсенале надо бы нахранить запасы достаточные, чтобы быстро всех мужчин клана вооружить. И еще бы осталось». «Куда столько-то?» «Эти запасы карман не оттянут. Война порой приходит внезапно и идет сложно, но иной раз и долго. Подобные запасы очень важны и нужны. Так-то было бы неплохо каждому мужчине иметь все снаряжение дома, в семье. Но тут жизнь может по-разному сложиться. Пожар, набег или еще какая беда. Да даже сыновей много народилось и выросло. Откуда им все брать? А вот арсенал, да, дело доброе». «В каждом роду тогда такой надо ставить», — заметил Вернидуб. «В круглом доме?» — спросил князь, имея в виду предложенный им же еще несколько лет назад вариант китайского тулоу. «Да, именно. Мы же их сейчас начали строить по всем кланам». «Не по всем еще». «С этого года все кланы сказали, что начнут. За лето первый ярус поставят каждому роду». «В прошлом году они обещали то же самое». «Не успели», — поспешно произнес Рудомир, разведя руками. «Ладно», — тяжело вздохнул князь. «Главное, чтобы они уже сделали это. Такие укрепленные поселения очень сильно поднимут защищенность наших людей от набегов, как степных, так и прочих. Не понимаю, почему они медлят». «А чего тут понимать?» — усмехнулся Вернидуб. В родах частенько единства нет. Про кланы и говорить не приходится. Так и болтали о том о сём, постоянно отвлекаясь и отклоняясь. В первую очередь для того, чтобы Берослава снова злость не накрыла при взгляде на расхлябанный и бестолковый облик ополченцев. Хотя помогало мало. Да и как это могло сработать, если князь пытался утрясти организацию получающегося войска, то есть нарезать из этой толпы подразделения, просто чтобы этим всем можно было управлять? Заодно требовалось как-то погонять людей и посмотреть, как они могут действовать сообща. Берослав подозревал, что никак, но хотел проверить степень ничтожности. Ну и заодно выяснить, насколько выбранные им командиры второго-третьего уровня будут справляться со своими задачами. С тем, чтобы их заменить на более подходящих. Вот и возвращался к вопросу дурости. Отчего и кипел. «Ладно, все!» — наконец воскликнул князь. «На сегодня хватит». «Но мы же еще не закончили». Несколько растерялись бояре, которых сам же Берослав и настроил на работу до упора. «Вы и заканчиваете. Завтра утром я хочу послушать ваши предложения по всем поднятым вопросам. И не как сейчас. Нет, общее мнение». «Но все, я сказал. Работайте. А я займусь тем, что вы забыли сделать». «Надо все посчитать, взвесить и отправить гонца в Оливию, а также подумать, как мы изготовим все искомое за оставшееся время». «Черт подери, как можно было молчать? Как?» Возмущался Берослав. Более детальный осмотр снаряжения ополченцев скрыл еще больше недостатков, в том числе в совершенно неожиданных местах, что вызывало острое желание еще раз все проверить у дружинников, тщательнее, и не зря. Князь был до крайности раздражен. Ему хотелось этих макак просто поубивать. А они толком и не понимали, чего не так. Хорошо же все вроде бы. Глава 8. 171 год. Травень. Май. 25. «Милый, тебе не стоит так переживать», — массируя Берослава, приговаривала супруга. Он млел. Был с ней не согласен, но млел, отчего не хотел, чтобы все это прекращалось. «Просто они всего лишь люди и могут оступаться», — продолжала она. «Оступиться, милая», — не выдержав, возразил муж. «Значит, по неловкости поставить ногу в коровью лепешку или в лужу. А то, что они сделали, называется преступной халатностью. Но они же не знали!» Воскликнула Злата, которая от супруга за эти годы нахваталась массы слов оттуда, из 20-21 веков. Да и вообще языковое влияние князя на его окружение было колоссальным, отчего речь аборигенов по словарному запасу удвоилась или даже более того. «Что они знали? Что воины и ополчения должны иметь надлежащие броневооружения и снаряжение? Я им за 3 года об этом много раз сказывал. Да все мимо ушей. То по дурости, но не со злым же умыслом. Если бы не война, я бы всех бояр заменил. Милый, зачем же так? Они же любят тебя и стараются. Вот не надо, не надо. По делам их узнаете их. И дела показывают, что у них головокружение от успехов. Еще несколько лет назад они были никто, а сейчас — цельные бояре. Вот и считают, что дальше им тоже будет сопутствовать лихая удача. Самим же стараться им не нужно. Но им же сложно. Им было сложно сказать, что они столкнулись с трудностями? Попросить помощи было так сложно? Да, именно так. Попросить. Порой это очень сложно. Не верю. Не такие уж они и дикие. Я говорила с ними. Они все раскаиваются. И как один сказывают, что стыдно им просто было. Думали, сами справятся. Ну, конечно. Покачал головой князь. Ты им веришь? Им Рудомир верит. И другие старые ведуны. И Бранур. Они ведь, как ты ушел в крепость, Их очень пристально пытали расспросами. Да и сам погляди, как они стараются. Вон ратников да стрельцов так гоняют, что те к вечеру буквально валятся с ног. И сами они туда же. Ну, не знаю. Они исправятся. Ты за них просишь, как за своих, словно они родичи. Кровиночки. Я... Хотела было заверить Злата, но тут в дверь постучали, и почти без задержки зашел обеспокоенный Добрыня. «Чего?» — нахмурился князь, вставая с лавки, на которой лежал во время массажа. «Гости у нас». «Опять?» «Кто?» «Для ромейского конвоя рано». «И тем не менее корабли ромейские, только их мало, меньше обычного. Что-то явно стряслось». «Проклятье!» Процедил Берослав и стал одеваться, охотно принимая в этом помощь супруге. Минут через 20 князь уже напряженно смотрел на Воломира, Гёта из родственников тещи, что вошел к нему в приемный зал. И вид у него был... помятый. Причем изрядно. Даже с парочкой свежих шрамов на лице. «Это кто тебе?» — кивнул на них Берослав. «Кошку себе большую завел, что ли? Или женился неудачно?» «Пытали», — мрачно ответил он. «Что случилось?» Без тени юмора поинтересовался князь. «Первым делом явился я домой. Там конунг наш, дочь которого люба моему сердцу, под руки меня и принял. Подарки отнял, а самого пытать стал. Говоря, что я соглядатай. Вот, рвал крюком. Железом еще прижигал. А потом продал в рабство. Экое гостеприимство. У вас так принято всех гостей встречать или только самых желанных?» «Прав ты был», — проигнорировал эту подначку Воломир. «Они тебя ненавидят. Всех, кто с тобой. Судя по разговорам, грезят вырезать подчистую. Даже так... Я мало что сумел узнать. То в яме сидел, то на веревке был подвешен за руки. Резали меня и жгли. Но по их оговоркам я понял, кто-то из наших, что на службе у ромеев, им рассказывал, будто бы ты стоишь за всеми бедами маркоманов и квадов, а теперь начал колдовать, дабы жить сосвету еще и гетов». «На службе, значит? Да. А именно... Ты знаешь, кто это?» «Нет. При мне его не называли по имени». «А из рабства ты как выбрался?» «Меня в Виминациум продали. Через даков. А там славян много, сразу приметили. Я ведь говорю свободно на вашем наречии. Вот и стали расспрашивать. Повели к какому-то ромею, тот выслушал мой рассказ. Много задавал вопросов, всю душу, почитай, вынул. Видимо, не верил. А потом меня накормили, помыли, одели в чистое и повезли по Дунаю к морю. И далее в Оливию. Там как раз жирята был с твоим посланием. Знал меня и подтвердил. Не вру. Вот и направили к тебе, чтобы рассказал. Да и идти мне, в общем-то, больше некуда». «Ясно. А эти воины, которые пришли с тобой, кто они?» Поинтересовался Берослав, переведя взгляд на стоящего рядом с Воломиром излишне загорелого мужчину. «Родичи твои из Александрии их наняли. Лучники это из Сирии». «Как тебя зовут?» — спросил князь у этого смуглого парня на латыни. «Берия!» Закашлялся Берамир. «Как-как?» «Берия!» «Ага. Лаврентий Павлович?» «Нет». Невозмутимо покачал он головой. «Жаль, ну ладно. Сколько у тебя человек?» 52, включая меня». «Лучники?» «Да». «Все». Дальше этот Берия спокойно и обстоятельно ответил на целую кучу вопросов, обрушившихся на него от князя, которому было интересно, если не все, то очень многое в этой истории. Оказалось, что в Средиземноморье есть два традиционных региона, которые поставляют наемников-лучников. Это Крит и Сирия. Островные имели короткие луки, выступая без защитного снаряжения, из-за чего были крайне полезны на флоте, куда их в эти годы в основном и нанимали. А вот сирийцы выглядели намного представительнее. Тут и большой композитный лук, не ростовой, конечно, но по плечу уж точно. Быстрый и добротный, позволяющий работать тяжелыми стрелами, каковых на каждого имелось, по 4 колчана в 2 десятка пернатых дружков. Это само по себе хорошо. Прям очень. Судя по всему, их лук получался, наверное, лучшим пехотным луком в истории человечества. Под стать ему было и снаряжение. У каждого шлем парфянского образца и чешуя. Короткая и без рукавов, но чешуя. Ну и меч на поясе, обычная римская спата. А какие условия найма? Нам оплатили 5 лет службы и обещали полное содержание за счет нанимателя. 5 лет? Немало удивился Берослав. Зачем так много? Наем очень опасный. Таковы были наши условия. Деньги мы передали семьям. Берослав покивал. Получалось интересно, неожиданно и очень приятно. Осталось только понять, в чем подвох. Эти родственнички из Александрии могли на собственных кишках от жадности удавиться. А тут такой подарок. В это время шел сложный разговор где-то в Александрии. «Все это очень странно», — медленно произнесла верховная жрица Исиды. «После последнего разлива Нила вернулся мой человек», — ответил верховный жрец Сераписа. «Он сопровождал купцов, что по осени ездили за бумажными деньгами. И ему довелось все увидеть своими глазами, посмотреть, пощупать. Его слова я и пересказал». «Если все так, то он не человек», — заметил третий жрец. «Местные уабы тоже так считают», — ответил верховный жрец Сераписа, одернув свои синие с пурпуром одеяния. «Воплощение? Кто знает. Очевидно то, что ему открыты многие тайны небес. И...» Мужчина замешкался, доставая свиток. «Поглядите, какие знаки оставляет всюду». «Интересно», — ответила верховная жрица Исиды, рассматривая зарисовки с пояснениями. «И ведь правильно их используют». «Да. Мой человек в этом тоже крайне удивился и попытался выяснить. Спрашивал многих. Увлеченный в этом был приглашен к Берославу и долго разговаривал с ним, объяснив свой интерес удивлением и тем, что он сам из Египта». «И что же?» «Он очень много знает про наши земли. Слишком много. Например, Берослав рассказал о том, как устроены внутренние помещения в пирамиде Хуфу. Более того, ему известно, что внутри никто не погребен. Но ее печати не вскрывали несколько веков». «Что-то еще?» «Он много говорил про Рамзеса Великого, Эхнатона и почему-то сына последнего Тутанхамона. Их правильные имена он не знал, но о жизни и делах недурно осведомлен. Настолько, что даже утверждает, будто бы Тутанхамон в спешке был погребен в маленькой пирамиде, засыпанной песками, в великом месте, которое он назвал Долиной Царей. И что его погребение стоит неоскверненное». Одно из немногих. «Интересно, очень интересно», — словно кошка промурлыкала верховная жрица Исиды. «А это так?» «Кто знает. Впрочем, откуда дикому северному варвару вообще знать о наших древних правителях? Да еще такие подробности. Врет или нет, не знаю. Я пока смог проверить только то, что сын Эхнатона действительно был погребен в великом месте. Однако ныне его гробница сокрыта, и никто не знает, где она». «А что еще он говорил?» — подался вперед один из высокопоставленных жрецов. «Он проповедует. Не всегда явно, но последовательно. произнес глава культа Сераписа и, достав запасные свитки, начал вещать, дополняя записанное там тем, что ему передали на словах. И про дела, и про речи, в первую голову касаясь богословия, которое выглядело довольно интересным. Тут и очень необычная концепция творения, и параллели, позволяющие поставить знак равенства между Сераписом и Перуном, а также Исидой и Зарей. При некотором желании. Ну и главное, новый, важный инструмент управления, связанный с многократным перерождением и клятвами. Нет рабства безнадежней, чем рабство тех рабов, себя, кто полагает свободным от оков. Процитировал Берослава верховный жрец Сераписа. В переводе на греческий язык, разумеется. Именно греческий, так как все жречество со времен рассвета державы Птоломеев либо прямо являлись греками, либо представляли собой эллинизированных аборигенов. «Интересно», — покивала верховная жрица Исиды. «А чем ему не нравятся рабы?» «Тем, что они не станут стараться». «Ради чего? Ради кого?» «Таких сложно заставить хорошо трудиться». «Хм, в этом что-то есть». «Ну и главное — клятва. Он настаивает на том, что нужно возводить в высшую ценность соблюдения данного слова, связывая это со спасением души». «Опасная игра», — недовольно покачала головой жрица. «Опасная». «Но ведь жрец Сераписа всегда сможет от нее освободить, не так ли?» — улыбнулся мужчина. «А что остается нам?» «Уверен, что правильная молитва и богатые жертвы, вознесенные к Исиде, супруге Сераписа, позволят также найти повод смягчить вину перед Богом. Согласись, держать в своих руках измены и изменников бесценно». «Как для нас, так и для императора», — добавила жрица. — Именно. Именно, моя милая. — Интересный человек этот Берослав. Как ты думаешь, пророк или воплощение? — Воплощение. В этом нет никакого сомнения. — А кого? — А вот великая тайна. Мне порой кажется, что в нем воплотился кто-то из древних. Тем более, что местные уабы говорят, будто бы он владеет каким-то языком, на котором никто из ныне живущих общаться не может. Может быть, это язык богов? И такое возможно. У Сераписа, по его словам, есть красные чертоги. Что-то очень похожее на поля Элизиума, куда бог помещает души в качестве награды за благие деяния и праведную жизнь. И там наверняка как-то надо разговаривать. Полагаю, что он говорит как раз на этом языке. И через обитание в тех полях и знает так много всего. Ибо отправился он на землю не через рождение, а через воплощение в смертном. Даже так? О, это местные любят особенно обсуждать. Он вроде как умер, утонув в реке. Однако очнулся и выплыл, оказавшись после этого события совсем другим человеком. По словам некоторых, Берослав даже ликом стал меняться. Будто кто-то натянул чужую шкурку, и она, обминаясь, стала принимать вид гостя. Звучит опасно. Очень. Впрочем, его слова и дела в наших интересах, так как позволяют укрепить могущество богов, которым мы служим. Без всякого сомнения. Покивала жрица. «Так что я бы предпочел отказаться от поддержки нашего общего приемного дитя». Неопределенно махнул жрец рукой. «Разве явление Берослава не послание небес? Я думаю, что боги не хотят, чтобы мы воплощали задуманное». «Ты уверен?» Нахмурилась жрица. «Столько уже сделано и нами, и нашими предшественниками». «Если мы предложим императору это новое понимание Юпитера, он охотно пойдет нам навстречу. Ведь оно дает ему главное — контроль измены. Не сразу, но будь уверена. Его наследники уже смогут пожинать плоды правильного выбора. Да и людям доносить грех проще. Нарушил клятву. После перерождения станешь портовой шлюхой, изгниешь заживо от всяких болезней, после недолгой, но насыщенной и полной страданий жизни. А если совсем грешить станешь, так и вообще будешь прозябать сотни, тысячи перерождений навозным червем, пожирая веками говно. Согласись, это намного проще и понятнее, чем то, что мы сейчас поддерживаем. «Нужно поговорить с императором», — задумчиво произнесла она. «Это не так просто», — возразил жрец Сераписа. «Он ныне поклонник Митры и сквозь зубы терпит иных богов. Встреча нужна интимная, чтобы никто под руку не лез и позволил хорошо все обсудить. Да и так, вряд ли он уступит уговорам». «У меня есть кое-какие мысли». Холодно усмехнулась верховная жрица Исиды. Глава 9. 171 год. Травень. Май. 29. Двое играли на банджо. Что-то очень незатейливое и веселенькое. Эти бывшие рабы-музыканты уже год осваивали сию бренчалку. Как могли. Но после лиры привыкание к новому инструменту шло непросто. Тем более, что и репертуара не имелось под него. Берослав пытался им что-то напеть по памяти, а не сыграть. Память его в этом плане подводила. Регулярно. Как и навыки пения, из-за чего дела шли медленно. Но шли. Так что сейчас этот дуэт исполнял что-то отдаленно похожее на «О, Сюзанна». Князь где-то слышал этот мотивчик в прошлой жизни, видимо, в фильме. Вот он и отпечатался в памяти по какой-то неведомой причине. «Славно у них выходит!» Хлопнув Берослава по плечу, произнес Борята. «О как! Слушаю их, и прямо легкость до веселья просыпается!» «А не ты ли ворчал, когда мы с этим возиться начинали?» «Был неправ». Расплылся в улыбке боярин. «Экая дива! У нас ведь с... как ее?» «Музыкой?» «Да, с музыкой все было скудно. На дуде дудели, да иное что. Но все без огонька и не для потехи». «А зря?» «Теперь вижу, что зря. Да ты нас пойми, по-старому ведь иначе все было. Сложно нам». «Ты про ополченцев?» «И про них тоже». Тяжело вздохнул Борята. «Переживают бояре, и не токмо они. Сказывал ты нам, много рассказывал. Все уши прожужжал, а мы отмахивались. Мыслили пустое». Князь промолчал и уставился на музыкантов и их банджо. То есть, по сути, небольшие барабаны с ручкой да струнами. Слушать Боряту он не хотел, так как тот затеял очередной бесполезный разговор. Берослав сам тему с того дня старался не поднимать. Просто работал, пытаясь компенсировать проблемы. Знал, что на вопросы, что делать и кто виноват, одновременно ответить невозможно. Просто никак. Из-за чего виновных он накажет потом. Может быть. А сейчас нужно пытаться каждый час, каждую минуту использовать с пользой, дабы лучше подготовиться к предстоящей кампании. Дротики ковали ученики, они же отливали чугунные и обжигали керамические пули для прощи. Много. Вот прям реально очень много и единого образца. Женщины Берграда перешивали ополченцам и дружинникам неправильно сделанную одежду и всякое иное снаряжение. И даже обувь. Обувь! Вместо деревянных ботинок перешли в вариант римских кальций, которые шила небольшая мастерская из 5 работников. Этакие ботинки с высоким голенищем на шнуровке и толстой многослойной подошвой, подбитой кучей гвоздей с выступающими шляпками. Из-за чего и ногу они держали хорошо, и сцепление с землей получалось славное. В них оказалось сильно лучше в походе, вот прям радикально. Кломпы же оставались бытовой обувью, в том числе для межсезонья и зимы. Но решить-то решили. И все согласились. Только изготовление кальция на местах саботировали. Хотя Берослав специально выписал у римлян рабов, умеющих их ладно шить. И даже выделил каждому клану по одному такому мастеру. А они вот так поступили. Глупо вышло. Смешно, обидно. Хотелось палку об спину бояр да местных ведунов обломать. Да не одну. Ну и доспехи. Стеганый гамбизон также оказался не у всех. А даже где числился, не всегда имел адекватный вид. Грубо говоря, его делали с пересказа и не всегда толкового. Из-за чего многие ополченцы выглядели словно бомжи какие-то или хипстеры. И не только на вид. Защитные качества и удобство использования такого рода стеганок, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Вот их и перешивали. Параллельно князь пытался решить вопрос с доспехами нормальными. Все же тряпка — это тряпка. Как-то так получилось, что, закрыв свои базовые потребности в кольчугах, Берослав не терзал римлян, позволяя им поставлять нужный объем брони роксоланам. Оказалось, зря. И те все потеряли, и у него в запасах было не густо. Вот он и кумекал. Да только ничего в голову не приходило. Слишком уж мало времени оставалось. Если с корпусной броней что-то в теории можно было изобразить, то со шлемами... Винить в этом было некого. Берослав не рассчитывал на то, что раса роксоланов так глупо подставится. А с опорой на 1500 ладных всадников сильно рваться и не потребовалось бы. Пожалуй, что и ополчение не пришлось бы собирать. Сейчас же вероятность вступления этих ополченцев в ближний бой взлетела до небес. И что делать? Разве что щиты. Если плоские, то их можно было выклеить намного быстрее выпуклых. Тем более, что в земляном городе, как он называл территорию, прикрытую землебитной стеной, уже имелась батарея из двух десятков щитовых прессов. После тяжелой весны 168 года щиты едва выдержали, оказавшись крайне изуродованы и избиты. А потому внезапно потребовалось быстро и много их изготавливать. Вот и развернулись на вырост, так сказать. В остальном же... Берослав мог уповать только на Рим и на то, что тот сумеет найти в самые сжатые сроки 400 броней. Хотя бы кольчуг и шлемов. Хотя бы. Сам же он и его люди изготавливали метательные снаряды, серечь боеприпасы. Потому как к этому он и готовился, в общем-то, пусть и не в таком масштабе. Этим ныне и занимался вместе со своими людьми, широко и богато. Даже всякие специальные пакости лепили, вроде махоньких полых керамических скорлупок для прощей с наполнением их смесью толченой горчицы с перцем. Дабы, раскалываясь при ударе, они давали облачко едкой для глаз и легких пыли. Эти специи мало-мало уже завозили. Для еды. Берослав устал от пресной пищи, поэтому и закупал как перец из Индии, так и горчицу, которую широко выращивали в бассейне Средиземного моря. Вот сейчас эти невеликие запасы мололи, перемешивали и старались изготовить импровизацию на тему химического оружия. Против толпы — самое то. Раз-раз, и натиск сорвался, так как дышать темно и воздуха не видно. Местные же воспримут как колдовство, не иначе. В дополнение к ним делались и снаряды побольше, которые глазировали и заполняли древесным спиртом. Да, не напалм, но на безрыбье и такое сойдет. «А может, ну его?» — сменил зудящего баряту мухомор. «Ты о чем? Ты же сам сказал, сколь много германцев придет. Тысячи и тысячи. А ну как они нас сомнут!» «И что? Может быть, ополченцев не мучить, а дружинникам отправиться на катамаранах в набеги? И все лето терзать супостата, а потом еще и еще, не давая им продыха?» Князь промолчал. «Да ты сам подумай. Вот налетели дружинники на стоянку гетов-аликвадов, закидали их дротиками да пилумами, или даже нахрапом навалились, перебив всех, и сразу же ушли. Почти 400 ратников в кованом железе. Кто против них устоит?» «И много ты так думаешь навоевать?» «Сам же говорил, что так можно». Со слов Гатаса и Воломира, у гетов и квадов вся знать и их дружины ныне конные. Лошадей-то они много захватили. А после разгрома роксоланов они еще и кованные все. Совокупно их около 2000 до 3000. «Ну и что? Они ведь размазаны тонким слоем по большому простору». «Воломир другого мнения». «Он может врать. Ты сам видел его раны. Геты слишком простой народ, чтобы устроить столь коварную и сложную хитрость. Да и сам Воломир. Его трясет от ненависти. Он жил с нами больше 2 лет. Скажи, разве он раньше притворялся в таких вещах?» «Нет», — нехотя ответил Рудомир. «Воломир вообще едва ли способен к притворству. Потому я доверяю его словам. Они безрадостные. Я рассчитывал на то, что все германцы, вторгшиеся в земли языгов, окажутся разобщены. Но покамест они держатся вокруг 3 великих конунгов. Это значит, что в руках каждого порядка 1000 кованых всадников». «У них нет таких славных катамаранов». «Нету, верно». Охотно с ним согласился Берослав. «Только реки редко текут прямо. Довольно часто они петляют, из-за чего всадники могут нагнать плывущих по реке. По узкой реке же это очень опасно. Там ведь и стрела пролетит, и копье. Да и, пожалуй, если всадники ринутся в воду, не утонут». Рудомир промолчал. «Понял?» «Как тут не понять?» — хмуро ответил он. «Если наносить разрозненные удары то тут, то там, уйти вполне можно. Но эти проказы их не остановят, скорее разозлят. И ослабят. Едва ли. Потому как продлится это недолго, будь уверен. По весне ближайшей они всей толпой к нам пойдут, а роксоланы заключат с ними союз». «Это еще почему?» «Если я правильно понял слова Воломира, германцы считают врагом меня, а не их. Будто бы это именно я языгов накрутил, а потом роксоланов, так что...» — развел руками князь. «Признаться, я вообще не удивлюсь, если Гатас переметнется на их сторону». «У него от их руки погиб отец». «Он еще слишком юн умом, и мать легко сможет настроить его нужным образом». «А как же клятва?» «Достаточно будет тем, кто ее дал, не выходить в поход. После моей смерти она утратит свою силу. Да, скользкая, но возможно». «А может, нам вообще не спешить?» — спросил из-за спины Вернидуб, который внимательно слушал их разговор. «Чтобы что?» «Вон какая у тебя броня ладная. Если ратников в нее одеть, крепость их сильно возрастет. А в обороне мы сможем принять германцев в наших лесах». Князь задумался. Прокатный стан, который он по прошлому году запустил, использовался для изготовления прутков, из которых делали всевозможный крепеж, серечь, метизы. От гвоздей и заклепок до скоб. Нужда в них из-за бурной стройки была невероятная. Ну и наконечники, конечно, так изготавливать получалось сильно легче. Когда же Берослав узнал о предстоящей кампании, крепко напрягся. И сделал себе что-то отдаленно похожее на персидский тип зерцального доспеха — чахараина. Ну, того, из будущего. Так-то здесь его еще даже в проекте не имелось. Передняя деталь, считай, прямоугольная доска, что шла от пояса до шеи. Со спины такая же, а по бокам стояли маленькие ставки покороче, чтобы руки могли свободно двигаться. Ну и сверху 2 широких плечевых ремня. Так-то из толстой кожи, но покрытые плитками крупной чешуи. Так вот, все эти пластины не выковывались монолитом. Нет. Берослав прокатывал на своем стане полосы и склепывал их, укладывая